Глава 7. Ангелина. «Ленуся, можно тебя на пару секунд?» Говорит бабуля своим фирменным елейным тоном. «Кое-что обсудить надо». Понуро плетусь в коридор. Даже не знаю, чего от нее ожидать. Наверное, сейчас она начнет допытываться, кто такие мои гости. «Бабушка, у меня страсть какая любопытная!» «Что, бабуль?» Тихо спрашиваю я, когда мы оказываемся наедине. «Ты меня бабушкой-то не называй!» Внезапно говорит она, глядя на себя в малюсенькое зеркало при входе. Потом Ба достает из тумбочки помаду, которую я ей дарила 2 года назад, на 8 марта, и быстренько обводит ею губы. «Ба, ты чего?» – удивляюсь я. «А как же мне тебя называть?» «Ну, по имени!» – она округляет глаза. «Я еще женщина молодая, между прочим». Бабуля и правда выглядит очень молодо. Ей еще и 60 нет. Она всегда уверяет меня, что залог ее цветущего вида – это огурцы из грядки, которые она себе на лицо кладет по утрам. «Ну ладно», – соглашаюсь я. «А то мужчины симпатичные в кои-то веки в гости пришли». Она улыбается и поправляет пучок каштановых волос. «А ты меня в бабки записываешь». «У меня брови вверх ползут от ее заявлений». «Кстати», – продолжает она, как ни в чем не бывало. «Ты из-за них сопли на кулак наматывала все эти 3 недели?» Чувствую, как мои уши начинают гореть. Я не... Запинаясь, начинаю оправдываться. Чего я не наматывала? «Ну да, конечно». Ба окидывает меня скептическим взглядом. «Будет она мне тут рассказывать. Я-то сразу поняла, что тут дела сердечные. Который твой жених-то?» Складываю руки на груди, а во рту внезапно пересыхает. «Ни один из них!» Уверенно заявляю я. «Эх, Линка!» Лукаво подмигивает она. «Ты чё, сразу 2, что ли, голову морочишь?» Я краснею, как помидор на грядке, и снова лепечу в ответ что-то несвязное. «Да я не...» «Ну чего, застеснялась сразу?» Она кладет горячую ладонь мне на плечо. «Я женщина современная, на своем веку всякого видела. У нас вон тетя Тома из 4-го дома». Она переходит на заговорщицкий шепот. «Сперва с трактористом встречалась, а потом еще и с продавцом из магазина местного начала воду мутить. Ну и они того самого». Она многозначительно ухмыляется. «Чего самого?» Удивленно переспрашиваю я. «Ну того!» Округляет глаза бабушка. «Втроем, короче!» «Пока я не знаю, куда глаза девать от смущения, бабушка продолжает». «Как это у вас молодых называется?» Она морщит лоб, припоминая. «Шведская семья, вот!» У меня аж дыхание перехватывает от осведомленности бабушки. Только потом тракторист спился, она с Борькой продавцом осталась, но по Витьку все равно горевала. «Ох!» – выдыхаю я. «Жаль тракториста-то!» «Да, они уже не молодые были, все за 60. Тем более он сам виноват, меньше пить надо!» – отрезает Ба. «Я вот против алкоголиков. А против любви нестандартной ничего не имею. И вообще. Бабуль, ну хватит уже!» Не выдерживаю я. «Хватит, хватит!» Сварливо передразнивает меня она. «Стеснительная какая нашлась. Вон лучше губы иди накрась, а то бледная как смерть». Бабушка протягивает мне свою малиновую помаду. «Женихов распугаешь!» Я не могу сдержать улыбку, но от предложенной косметики отказываюсь. Бабушка машет на меня рукой с видом. «Ничего ты не понимаешь, молодая еще». После этого она снова возвращается на кухню. «Ну что, парни, может, по беленькой?» С этими словами она достает из шкафа бутылку с прозрачной жидкостью. «На сон грядущий». А потом, не дожидаясь их ответа, начинает выставлять на стол различные соленья, сало и прочее содержимое холодильника. Смотрю за реакцией Эдуарда и Максима. Они кажутся удивленными, но вроде бы вполне доброжелательно настроенными. «Наверное», — говорю я, стоя в дверях и теребя подол платья. «Это Макс уже хотят уехать. Им пора!» Я делаю особенное ударение на последнем слове, давая понять моим несносным боссам, что не собираюсь их и дальше терпеть в своем доме. Не после того, что они со мной сделали всего час назад. «Да нет», — пожимает плечами Эдуард. «Вообще я никуда не тороплюсь. Вот Максу и правда нужно ехать. Правда, друг?» Он хлопает ладонью по плечу блондина. «У тебя ведь куча дел!» Макс сбрасывает руку Эда и отвечает с невозмутимым видом. «Вовсе нет, дружище. Поверь, сегодня я никуда не спешу». Они обмениваются взглядами, а потом переводят их на меня. «Ну вот и отлично!» Отзывается бабушка, которая уже успела заставить весь стол своими припасами. «Кто же женихов на ночь глядя выгоняет?» «Мне снова хочется провалиться сквозь землю. Но вот зачем она про женихов-то?» «Знаешь что, Ленусик?» Она вдруг бьет тебя по лбу и делает вид, будто совершенно случайно о чем-то вспомнила. «Я совсем забыла! Мне же надо к тете Наде сходить. Она просила меня сегодня к ней зайти. Будем банки крутить с вареньем клубничным. Там его столько...» Она разводит руки в стороны. «До утра, наверное, не управимся. В общем, ты тут сама сможешь?» «Баб, то есть Люда, ты чего?» Я округляю глаза от ужаса. Не желаю, чтобы она так быстро покидала меня. Прекрасно знаю, что никакой клубники у тети Нади нет. И варенье тоже. «Не уходи!» «Не, ну ты интересная такая! А кто же соседке поможет?» Бабушка уже стоит возле двери и обувается. «Все, я пошла. А где гостям постелить? Сама разберешься». Она снова подмигивает мне, набрасывает себе на плечи теплый платок и выходит, тихо прикрыв за собой дверь. Секунду стою, зажмурившись, и боюсь обернуться. «Боже, родная бабушка и та бросила меня наедине с двумя порочными мужчинами. Боюсь подумать, что меня сегодня ждет».